Глава 4. Рита. Так и знала, что Селезнёв будет делать все, чтобы вывести меня из равновесия. Конечно, он меня узнал с утра. Тут и утешать себя было бессмысленно и бесполезно. Зря только понадеялась на чудо. Этот мажористый гад наверняка был готов всю плешь мне проесть, лишь бы быть в центре внимания. Ему нравилось красоваться и чувствовать себя крутым перед своими твердолобыми приятелями. А я на нервной почве готова была грызть ногти и поскуливать, срочно придумывая, как найти выход. Дашка, возможно, и права была, когда заявила, что следует все отрицать. Но, глядя в голубые глаза Мирона, я напрочь забывала обо всем, кажется. В этот миг ощущала себя непроходимой тупицей, потому что толком не могла даже связать несколько слов. «Вот тебе и отличница, умница и прилежная девочка». Нахмурив бровь, уткнулась носом в записи, стараясь не пропускать ни единого слова профессора. Однако мыслями все возвращалось и возвращалось к инциденту, понимая, что потребуется сила воли, чтобы выйти из ситуации с достоинством. «Рит!» Неожиданно толкнул меня локтем Васька, заставив слегка вздрогнуть. «У тебя тетрадка вверх ногами». Пробубнил Кузьмин, заинтересованно поглядывая на меня. «Вот уж да! А все Селезнёв виноват!» Залез в мою голову и никак оттуда не собирался уходить. У меня, помимо него, и так проблем было выше крыши. Необходимо было найти деньги, чтобы купить продукты. А то не ровен час, и я тоже пойду обчищать дачные участки, норовя чем-нибудь поживиться. «Рит!» Не отставал Вася. «А чего от тебя Мирон хотел?» «А тебе все надо знать?» Шикнул я на соседа по парте. «Не отвлекайся лучше, пиши», бросил недовольно, чертыхнувшись про себя. «Говорят, у парня проблемы крупные». Не унимался Кузьмин, явно радуясь этому факту. «Ты желаешь ему помочь?» «Я так похож на армию спасения?» Поправив очки с толстыми линзами на носу, пробурчал Вася. «Кстати, в пятницу вечер состоится. Пойдешь? Подвигаемся. Я тебя даже провожу потом». Помнится, в прошлый раз Вася первым сделал ноги, когда из подворотни показались бравые ребята, размерами напоминающими шкаф-купе. Потому его «провожу» ровным счетом не значило ничего. Оставалось только вздохнуть и взглянуть на часы. Благо, до конца пары оставалось не так много времени. «Он на тебя пялится», придвинувшись ближе, прошептал на ухо Васька. «Кто? Препод?» Моргнул я несколько раз. «Мирон», усмехнулся однокурсник. «Не к добру это. Может, ему надоели его раздетые курицы. Вот он решил к тебе присмотреться». «Ты ему еще очки подари». «Я себе не враг», насупился Васька. «Потом еще с гипсом ходить месяц за такие презенты. Но ты к моим словам прислушайся», добавил этот ясновидящий. «Он точно что-то замышляет». «Завязывай с фантазиями», покосившись на Кузьмина, прошипел в ответ, решив, что Васька начал проявлять странную активность. Как только пары закончились, я одной из первых выскочила из аудитории, понимая, что опаздываю. Двигаясь по тротуару, сосредоточенно смотрела вперед, потому сразу и не заметила авто, которая ехала параллельно. «Ну, конечно, кто бы сомневался!» Самовлюбленный индюк распушил перья и теперь решил превратиться в мою тень. Неужели ему заняться больше нечем? «Киселева!» — прокричал в приоткрытое окно Селезнёв, помахав мне рукой. «А помоешь мне тачку за 1000? Готов доплатить столько же, если при этом будешь в бикини?» «Бабулю свою попроси!» Улыбнувшись в 32, пробурчала я. Вроде и не нахамила, но полегче стало на душе. «Какая ты дерзкая крошка! А скажи еще что-нибудь!» Не унимался Мирон, привлекая к себе внимание дурацкими выкриками. «Может, тебе еще и показать?» Развернув корпус в его сторону, скинула подбородок и уставилась на него. Понадеялась, что от моего взгляда в его дорогой тачке сработают подушки безопасности, и этот засранец прикусит себе язык. Но от черта ладаном, от него ничем похоже. «Не откажусь!» Проведя пятерню по волосам, оживился надменной выскочкой. «Где и когда?» «Через 500 метров поверни налево и жди меня. Я сейчас заскочу в одно интересное место только», — протараторил, рассчитывая, что Мирон поведется. «О, мне нравится твой подход. Надеюсь, этим местом будет аптека. До встречи!» Выпалил он и рванул на мигающий зеленый. «Ага, аптека. Если только купить, там пластырь, и заклеить селезневу рот». Я проводила его навороченную красотку взглядом и свернула в противоположную сторону. Как раз к остановке подъехал трамвай с нужным мне номером. Мысленно пожелала Мирону терпения. Да настолько от души, что ладошки потерла, хитро прищурившись. Как раз через 500 метров находился отдел полиции, где работал брат Кузьмина. А так как Мирон и его дружки так часто гнобили Ваську, то его старший братец однажды не выдержал и заявил, что, встретив этого высокомерного нахала, обязательно прочистит тому мозги. И вот Леониду, кажется, улыбнулся шанс. Главное, не прозевать Мирона. А если учесть, что автомобиль такой же марки нечасто можно встретить в нашем городе, то кому-то сегодня явно улыбнется удача. Стыдно мне, кстати, не было. Вот ни разу. Он же согласился, чтобы ему кое-что показали, но не уточнил, что. А экскурсия по отделению тоже своего рода демонстрация. Мирону полезно, точно. «Ну, Ленька, не подведи», улыбнувшись своему отражению в стекле, выдохнула, уже представив заранее физиономию Селезнева, когда он окажется в чутких руках старшего лейтенанта.